Глава 37. Камилла. Почти 3 недели напряженной работы не прошли бесследно. Я буквально ползала от усталости, часто засыпала прямо на ходу, еще и ела как не себя, но вес при этом не набирала. Эти метаморфозы свалила на затянувшуюся весну и авитаминоз с недосыпом и все чаще задумывалась об отпуске, любезно оплаченным боссом. Совместный проект с новым партнером обещал вывести компанию на новый уровень, и я пахала как не в себя, подозревая, что уволиться вскоре все же придется. Предложение Андрея Романовича манило карьерным взлетом и шикарной зарплатой, но с решением я тянула до последнего. Со дня нашей последней семейной ссоры Марк держал дистанцию. Впрочем, это было легко. Он разрывался между лавиной новых задач и управлением собственной компанией, часто не успевая вовремя поесть или хотя бы нормально выспаться. Теперь сотрудники компании наблюдали хмурого, осунувшегося и непривычно требовательного босса, втайне мечтая о возвращении Егора Александровича. Мой любименький босс вторую операцию перенес вполне хорошо и сейчас проходил длительную реабилитацию, обещая вернуться уже к лету. С Андреем Романовичем поначалу я чувствовала себя скованно, но о моем происхождении он больше не спрашивал и вел себя вполне обычно. Разве что, оправдываясь вежливостью и благодарностью, иногда приглашал вместе пообедать или подвозил до дома, когда Марк задерживался в офисе. Ничего необычного, кроме того, что теперь Андрей Романович всегда носил линзы. Никто, кроме меня, о его редкой особенности не узнал, и я даже была ему за это благодарна. Сплетни вокруг меня и Марка и так росли, как снежный ком, и подкидывать дружественному коллективу новую сенсацию вовсе не хотелось. Хотя многие кумушки из закрытого чата уже заметили, что иногда Андрей Романович привозит меня утром на работу. Как и сегодня. А ведь просила же так не делать. Даже специально вышла из дома пораньше, чтобы не пересечься ни с Марком, ни с Андреем Романовичем, но последний как чувствовал. Заметив у ворот особняка знакомую машину, я закатила глаза и, прицикнув языком, покачала головой. «Андрей Романович, вы опять?» Предъявила, забыв даже поздороваться. «Камилла, мне нужна твоя помощь», — тоже без вступления произнес он и, открыв мне дверь, поправил сам себя. Вернее, поддержка и участие. «Что-то с проектом?» — насторожилась я, сходу переключаясь на нейтральную тему. «Можно и так сказать». Уклончиво буркнул он и, заняв водительское место, предупредил. «Еще рано, поэтому перед работой ненадолго заедем кое-куда». «Я уже завтракала», — фыркнула я, предполагая, что кое-куда — это очередной ресторан или кафе. «Отлично!» — кивнул он и, устремив все свое внимание на дорогу, добавил. «Тогда сразу на место. Это ненадолго. Несколько минут мы ехали молча, а тишину разбавляла лишь спокойная музыка. Я чуть не задремала, но Андрей Романович решил меня не только разбудить, но и взбодрить. «Ты уже подумала над моим предложением?» — уточнил он и, скосив на меня сканирующий взгляд, намекнул. «Зарабатывать будешь значительно больше, а обязанности делегируешь. Сможешь чаще отдыхать, путешествовать и...» «Мне нравится моя работа!» Перебив, фыркнула я и, не зная, как избежать неудобной темы моего замужества, добавила. «К тому же у меня заключен годовой контракт, и при досрочном разрыве я...» «У меня могут быть, ну...» «Я обо всем договорюсь», — улыбнулся Андрей Романович и, паркуя автомобиль у небольшой частной клиники, сообщил. «Приехали. Идем». «Куда?» Прочитав вывеску, я округлила глаза и, чувствуя недосказанность, покачала головой. «Идите, я подожду в машине. Вы ведь ненадолго?» Андрей Романович посмотрел на меня загадочной улыбкой на лице и, выйдя из машины, обошел вокруг и открыл мне дверь, протянул руку и, поймав мой вопросительный взгляд, подмигнул. «Камилла, ты чего-то боишься?» «Ну вот еще!» — фыркнула я, но на его руку посмотрела с опаской. Хмыкнув, Андрей Романович поиграл бровями, и я сдалась, выбираясь из машины с недовольным ворчанием. «Везет же мне на боссов с диагнозами!» «Ничего такого!» Тихо рассмеялся Андрей Романович и, проводив меня к главному входу в здание, сам открыл дверь и пропустил вперед. В гардеробе у нас забрали верхнюю одежду, и администратор сразу же предложила пройти в кабинет к ожидающему нас специалисту. Прочитав табличку на двери, я глухо сглотнула, но сбегать уже было поздно. Чуть в обморок не грохнулась, начиная понимать, кому и зачем мы пришли. «Присаживайтесь», — указав на свободное кресло, предложил седоватый мужчина в белом халате. Поправил модные очки и, порывшись в документах, вытащил какую-то папку и протянул ее почему-то мне, а не Андрею Романовичу, тут же вежливо поясняя. «Камилла, верно? Ознакомьтесь с результатом теста. Ваш спутник уже в курсе». «В курсе чего?» Проблеяла я и, переведя взгляд на Андрея Романовича, потребовала. «Может, хотя бы сейчас объясните, что происходит? Что за тест?» «Открой», — попросил он и, кивнув на конверт, добавил. «Это уже повторный, но я на всякий случай заказал в двух разных клиниках». Распечатав конверт, я вытащила бланк с данными ДНК-теста и, прежде чем прочесть строчку с результатом, зажмурилась и прерывисто выдохнула. Исходя из результатов исследования, полученных путем анализа перечисленных локусов ДНК, вероятность отцовства составляет 99,999%. Пара предложений, меняющая жизнь, но эти строчки я перечитала раз 10, и только когда мне в руку сунули стакан воды, поняла, что мои пальцы дрожат, а глаза застилают слезы. К таким новостям я не была готова. Или была, но не сегодня, не сейчас. Осознав, что не понимаю, как себя вести, я подскочила с кресла и, стараясь не смотреть на доктора и папу, выбежала из кабинета. По коридору мчалась, не разбирая дороги, и, забрав в гардеробе свое пальто, выскочила на улицу. В лицо подул весенний ветерок, и, вдохнув полной грудью, я разревелась от переполняющих меня эмоций. За спиной хлопнула дверь, мужские руки ухватили меня за плечи и, развернув, впечатали в мужскую грудь. «Доча, ну ты чего, совсем не рада?» Заметно охрипшим голосом заворковал Андрей Романович, а я всхлипнула и, вцепившись в него еще крепче, ворчливо отозвалась. «Ну ты скажешь, что же? При чем здесь рада или не рада?» «Я счастлива, папа».